целом производило сильное впечатление. Разумеется, легко понять, что подпись была практически неразборчива, да и вряд ли кто давал себе труд, как то сделал автор вышеприведенного анализа, попытаться расшифровать значение отдельных линий, закруглений и петелек. Но в те поры подпись Вальштейна была знакома многим, а тот, кто ее не знал, мог проверить ее подлинность, взглянув на привешенную к документу личную печать герцога. Вряд ли мы ошибемся, определив эту сигнатуру, красота которой выдает, что автор ее учился каллиграфии, был искусен в хитроумном умении одним росчерком пера нарисовать, скажем, лебедя, как подпись человека беспощадного, высокого ранга и могущественного, как подпись глобальную и неподражаемую. В Меммингене. Итак, шевалье де ля Прери получил от Вальштейна упомянутое резкое письмо, которое и положило конец кемптонскому заключению Петра, ибо шевалье подоспел на место казни в самую последнюю минуту. Он сунул письмо под нос бургомистру Рериху, и тот, пробежав его глазами, побледнел, после чего прочитал его вслух притихшей пораженной толпе. На этом все было кончено, отменено, завершено, и далее все пошло как по маслу, без особых препятствий, если не считать таковым жалкое и беспомощное выступление князя-настоятеля Малифлюса, оскорбленного тем, что Вальштейн с грубым своим распоряжением отнесся только к магистратуре старого Кемптона, словно бы ему, Малифлюсу, главе нового Кемптона, не принадлежало в этом казусе право голоса. Поэтому князь-настоятель заявил, что никакого Вальштейна он знать не знает, и никакой Вальштейн не имеет права ему приказывать, а посему он настаивает на исполнении приговора. Но народ, для которого имя Вальштейна звучало ужаснее, чем имя Вельзевула, до смерти испугался вальштейновых угроз и заглушил голос Малифлюса второй раз за этот день свистом и криками. Теперь оставалось только вернуть Петру его пожитки, коня, оружие и прочее, что и было сделано охотно, быстро и с немецкой аккуратностью. Бургомистр Рерих попытался исполнить еще и ту часть требований Вальштейна, где говорилось, что Петра надлежит не просто освободить, но сделать это еще и с извинениями. Однако сам Петр пресек невнятное бормотание бургомистра следующей изящной речью. «Знаю, вы по-прежнему считаете меня преступником, точнее грабителем и убийцей, и не в моих силах опровергнуть это. Да, впрочем, и желания нет. Вы, без сомнения, думаете, что только в наше страшное время может произойти нечто столь дьявольски извращенное, как то, что убийцу освобождают потому лишь, что его взял под охрану еще больший убийца. Что ж, вы бесспорно правы в том, что наше время и впрямь ужасно, вследствие чего действительно случается извращение, которым бы не было места, если б миром правили разум и логика. Но в моем личном казусе извращение состоит не в том, что я избежал казни, а в том, что меня хотели бросить народу, жаждущему справедливости, как бросают кость голодным псам, и что вы, господа советники, отмахнулись, как от чего-то не стоящего, от необходимости выяснить, виновен я или нет. Главное, что в ваших руках оказалась жертва, и это дало вам возможность сыграть подлую комедию справедливой кары. Если Вальштейн тому помешал, то это первый добрый и положительный поступок в его жизни. А засим, уважаемые господа и почтенная публика, разрешите откланяться». И, пустив коня легкой рысью, Петр удалился сопровождении своего спасителя де ля Прери.